главный принцип мозгового штурма. Третий враг творчества – лень. Впрочем, здесь возможно и такое рассуждение. Люди стремятся совершенствовать производство с целью повысить его продуктивность и снизить себестоимость. Ими движет желание при минимальной затрате усилий иметь максимальную выгоду, проще говоря, меньше работать, больше получать. Выходит, лень служит стимулом всех нововведений, облегчающих труд, и потому является истинной матерью изобретений, по выражению Норберта Винера. В качестве примера обычно приводит английского мальчика Хэмфри Поттера, который был приставлен к машине Ньюкомена, чтобы следить за давлением пара. Ему надоело скучное занятие, и однажды он прицепил веревочку от крана, выпускающего пар, к балансиру, создав тем самым первый автоматический клапан. Несмотря на всю соблазнительность подобных рассуждений, приходится все же признать, что лень вовсе не способствует творческой деятельности. Но сперва нужно определить, что такое лень, каковы ее психофизиологические основания. Что это, чувство или свойство личности, обусловленное слабостью каких-то подкорковых функций? Всегда ли это результат порочного воспитания? Можно ли считать, что лень – это закрепленная установка, направленная на то, чтобы избежать неприятных ощущений, связанных с утомлением? Лень проявляется по-разному. Одни отлынивают от работы, но, начав ее, продолжают с интересом и даже с удовольствием. Другие проявляют трудолюбие лодыря, спешат взяться за порученное дело, лишь бы поскорее избавиться от него. Их не привлекает ни сам процесс работы, ни полученный результат. Но невыполненные задания тяготит их. Иногда эти люди с развитым чувством долга, иногда они просто боятся порицания, порой это психостеническая черта личности. Иные с азартом принимаются за все новое, но затем остывают и ничего не доводят до конца. Из разных способов воспитания трудолюбия бесплоднее всех словесные увещевания. Человек глупый, осознающий свою глупость, уже не так глуп, но ленивец может осознавать свою лень, сетовать на нее и при ней оставаться, говорил Жюль Ренар. Возможно, эволюционный биологический подход поможет лучше понять сущность лени. После напряжения, связанного с добыванием пищи, животное нуждается в отдыхе и восстановлении сил. Покой и расслабление ему периодически необходимы и потому доставляют удовольствие. Таким образом, услада ленивого покоя, по выражению Франсуа де Ларош-Фуко, имеет биологический смысл. Но, как и всякая услада, она может быть оторвана от биологической функции и превращена в самоцель. Подобно тому, как естественное для человека наслаждение пищей может привести к обжорству и чревоугодию, так же точно наслаждение отдыхом и покоем может приобрести самодавлеющее значение. Пиршество лени становится высокоценным удовольствием. Видно, не один талант был загублен ленью. Индивидуальный мотивационный профиль личности. До сих пор мы говорили о мотивах творчества безотносительно к тому или иному конкретному человеку. Теперь же вновь обратимся к автобиографическим запискам Чарльза Дарвина и посмотрим, каким мотивам он придавал наибольшее значение. Дарвин особенно подчеркивал роль неинтеллектуальных свойств личности. Восстанавливая в памяти, насколько я в состоянии сделать это, черты моего характера в школьные годы, я нахожу, что единственными моими качествами, которые уже в то время подавали надежду на что-либо хорошее в будущем, были сильно выраженные и разнообразные вкусы. Большое усердие в осуществлении того, что интересовало меня, и острое чувство удовольствия, которое я испытывал, когда мне становились понятными какие-либо сложные вопросы,